«Хреново, маскировки я так понимаю нет», — уточнил Декс. «Это же грузовик, а не разведчик», — ответил капитан. «Через час за кораблем отправится команда с пилотом. Если все будет хорошо, то к полудню корабль будет тут. А пока составьте план нейтрализации аномалии согласно стандартам. Надо отправить главе на утверждение. Это дело не быстрое. На самом деле Декс это мог сделать за пару минут, но не собирался показывать этого. Ну что, парни, давайте разработаем план. У кого какие идеи?» Фиск, как и остальные техники, присланные на устранение гравитационной аномалии, отправились разбирать завалы вокруг собственно самой аномалии при помощи дроидов. Работа была несложная, просто бери и командуй парой дроидов, указываешь, что необходимо убрать, а дальше Искин на управляющем дроиде разрабатывает алгоритм действий, которые надо сделать. Задача техника по сути была лишь в том, чтобы проконтролировать алгоритм и, если понадобится, перехватить управление дроидов в какой-то необычной ситуации. Так Фиск, разбирая северное крыло цеха, наткнулся на металл, используемый в скафандрах. Если бы он оставил без изменения алгоритм работы дроида, то дроид просто вынес бы в отходы кусок нагрудной брони. Но Фиск скорректировал работу дроидов, и через 20 минут перед ним оказались остатки скафандра с раздавленным внутри человеком. Ради интереса Фиск проверил управляющий блок в скафандре, в котором должен был находиться аналог черного ящика, и он, как и предполагал парень, оказался целый. Подключившись напрямую к нему и введя код спасательной службы Минимитара, Фиск получил доступ к данным со скафандра, а главное — к последним нескольким часам. И первое, что понял парень, это то, что человек в скафандре был из банды. Вот только оказалось, что кража оборудования было прикрытие. Настоящей целью оказался контейнер с антиматерией, которую должны были использовать для запуска главного реактора на заводе. Этот реактор был в десятки раз мощнее, чем самые мощные термоядерные, используемые на планетах, и на запасе всего в 3 грамма антиматерии мог проработать не меньше года. «Декс, на заводе была антиматерия, уверен?» Напрягся Спалот. «На все 100, маркировка на контейнере со сдерживающим магнитным полем, которое питает малый термоядерный реактор, как бы говорит об этом», — ответил Фиск. «Это очень плохо, антиматерия — это очень опасно. Сколько ее там было?» — спросил Декс и получил выжимку с черного ящика скафандра. 3 грамма, даже находясь почти в 500 метрах от Спалота, Фиск почувствовал, как он начал нервничать. Если использовать как бомбу, то это примерно 65 килотонн, используя катализатор можно поднять мощность в 10 раз, итого 600 килотонн. «Думаешь, это возможно?» – спросил Фиск у него. «Сейчас узнаю», – ответил Декс и направился к Филпсу. «Капитан, можете проверить, не совершались ли нападения на организации, использующие катализаторы аннигилирующего процесса? Проверьте в первую очередь изотопы Навикса, обычно их используют при сканировании контейнеров высшей защиты. Что-то случилось?» — спросил Фелпс. Он явно не понимал вопроса инженера. «Мой сын раскопал скафандр одного из напавших. Не спешите», — остановил капитана Декс. Фелпс уже было побежал в ту сторону. Он мертвый, но черный ящик уцелел. «Есть у моего сына хобби — взламывать некоторые системы. В общем, похищение оборудования — лишь прикрытие. Они похитили контейнер с антиматерией», — произнес Декс и скинул капитану всю информацию, которую ему перед этим отправил Фиск. «Я тут подумал, а вдруг это террористы? 3 грамма антиматерии так можно превратить в мощную бомбу, но если использовать катализатор аннигиляции, то мощность поднять можно в 10 раз. Потом мне будет очень интересно узнать, откуда обычный инженер знает о том, как сделать бомбу на антиматерии». Явно сильно заволновался Фелпс. «Но сейчас мне надо связаться с людьми, чтобы проверить твои слова». Декс же вернулся к остальным инженерам, которые совместно уже практически составили план по проникновению и отключению реактора установки. Спалот не хотел разбираться с новой проблемой в виде потенциальной угрозы мощного взрыва, а потому и слил всю информацию службе безопасности. «Пусть сами займутся полезным делом. Все-таки без внимания оставить теоретическую возможность взрыва 600 килотонн в густонаселенном городе Декс не мог». Фелпс же явно после получения информации сильно занервничал. Уже через 10 минут прибыло несколько десятков флайеров-безопасников. Сам капитан направился к Пиджиру для того, чтобы выяснить, насколько вероятно наличие антиматерии на заводе. Декс даже решил подслушать их разговор и от услышанного едва не начал материться. Антиматерию доставили всего сутки назад на территорию завода и оставили контейнер с ней просто на складе без дополнительной охраны. А все потому, что посчитали, что раз о антиматерии знает всего несколько человек, то это и будет лучшей защитой, а привлечение дополнительных сил лишь привлечет внимание. Декс даже решил проверить, а не замешан ли сам Пиджер в произошедшем и создал проекцию его сознания, когда проходил рядом. Но оказалось, что нет, этот идиот, а по-другому его назвать Декс не мог, сам отказался от дополнительной охраны, которую ему предложили военные. Он еще в тот момент считал, какой он умный и находчивый. Видимо, о наличии антиматерии знало больше людей, чем считал Пиджер, и кто-то решил воспользоваться этим. Вопрос оставался лишь в том, для чего украли антиматерию: для запуска реактора на антиматерии или для создания бомбы. Сам Декс склонялся именно ко второму варианту, просто потому, что реакторы на антиматерии были очень редкими. Их начали внедрять в гражданскую сферу лишь лет 10 назад, и в первую очередь, естественно, снабжались предприятия стратегического значения. Вот прямо как этот завод. Сколько всего реакторов на антиматерии на Карстоне есть, было неизвестно. Ануб, твои подозрения подтвердились, обнаружили пропажу 20 грамма изотопов Навикса на складе второго грузового терминала космопорта, произнес капитан, подойдя к Дексу. Фелпс был на грани истерики. Он прекрасно понимал, кого сделают крайним в этой ситуации, если не получится найти похитителей в ближайшее время. Можно как-то отследить антиматерию. Если она находится в стандартном контейнере, то там должен находиться маячок. Можно заглушить, поместив все вместе в экранированный контейнер. Демонтировать маячок без повреждения удерживающего магнитного поля нельзя, ответил Декс. Почему о пропаже антиматерии не сообщили сразу? Склад находится в зоне незатронутой аномалии, и поскольку не произошла аннигиляция, то Пиджер решил не сообщать о столь важном и дорогостоящем грузе на складе. Сейчас следователи отправились на склад, чтобы попробовать найти хоть какие-то следы. Пусть ваш сын предоставит нашим специалистам черный ящик и все, что ему удалось обнаружить. И можете не переживать, мы упустим в отчете момент, что он занимался противозаконной деятельностью. Так как Декс транслировал весь разговор Фиску, то он был в курсе обо всем, и когда к нему подошло трое специалистов, среди которых был и ледоруб безопасников, именно так называли хакеров на службе государства, демонстрация останков скафандра и черного ящика полностью удовлетворила спецов, и те отпустили Фиска к отцу. Все равно больше ничего полезного он дать им не мог. Тем временем возле завода на посадку пошел фрегат. Видимо, зюрги предпочли не трогать корабль, или это вполне входило в заключенный с ними договор. Но так или иначе корабль прибыл, и Фиск с Диксом поднялись на борт. Так как идея была Дикса, то ему и приказали осуществить ее в жизнь. По сути, от них требовалось просто находиться на корабле и, когда они доберутся до реактора, заглушить его. Ануб, надеюсь, твой план сработает. По данным с черного ящика, еще несколько человек оказались погребены под завалами, но уже в зоне действия аномалии. Есть вероятность, что у них может быть и другая информация, произнес Фелпс. Сработает. Напряженность аномалии не дотягивает и до 40 единиц по шкале Эурона. Для сравнения, возле границы горизонта событий больше 2000 единиц. Это, конечно, специальный модуль, но единиц 200 выдержать должен, успокоил безопасника Декс. Я бы начал эвакуацию народа, стоит запустить нам поле Ригеля, и уровень радиации начнет быстро повышаться. Уже начали, через 10 минут можете начинать, ответил Фелпс и покинул борт корабля. Во что мы опять ввязались? Спросил риторически Фиск. В дерьмо, как обычно, ответил Декс. Но мать вашу, хранить антиматерию без защиты, это каким идиотом надо быть? Таким, как Пиджер, ответил Фиск. Через 10 минут люди и вся техника, чувствительная к высокому уровню ионизирующей радиации, покинули 3-километровую зону. Рядом с бывшим цехом остались лишь прибывшие военные в доспехах, которые были рассчитаны на высокие уровни радиации. В связи с пропажей антиматерии операция по расследованию превратилась их гражданской в военную. Все же угроза минимум 60, а максимум 600 килотонного взрыва очень встревожила военное командование Эльзура. Подключившись к внешней системе наблюдения, Декс и Фиск могли контролировать весь процесс. Фрегат аккуратно поднялся в воздух и завис на 10-метровой высоте, после чего направился в сторону гравитационных аномалий. Остановившись в 5 метрах от края аномалии, пилот запустил в обход запрета поле Ригеля. Практически сразу внешние сенсоры корабля начали предупреждать о резком повышении уровня радиации за бортом. «Активирую стабилизатор Адронса», — услышали все слова пилота по общей связи. 3, 2, 1, стабилизатор активен, начинаю движение. Декс не волновался по этому поводу, так как он был уверен в своей правоте. А вот Фиск переживал. Это был первый раз, когда он был на борту космического корабля в этой жизни, и хоть и знал, что все должно быть нормально, но некоторое волнение у него было. Есть нагрузка на стабилизатор. Мощность гравитационных искажений 36 единиц по шкале Аурона и медленно растет. 43 единицы, дальнейший рост не наблюдается, продолжаю движение. Фиксирую тепловой выброс высокой мощности. Есть совпадение. Поврежден контур охлаждения реактора. В пределах нормы, опасности взрыва нет. Мы прибыли на месте, дальше ваша работа. Передаю контроль над внешними манипуляторами. Управление принял, ответил Декс. Начинаю демонтаж завала. Прошу зафиксировать в протоколе, что пластобетон несет на себе следы воздействия высокой температуры. Приблизительная оценка около 10 тысяч градусов. Нижний порог холодной плазмы. Принято, ответил Жиром по связи. Он был контролирующим инженером с другой стороны. Ануб, будь осторожен, если реактор поврежден, то любое неосторожное действие может привести к выводу из строя электромагнитной ловушки, удерживающей плазму. У меня все под контролем. Можно не переживать, усмехнулся Декс. От Фиска ничего не требовалось, и он просто наблюдал за работой своего товарища через внешние сенсоры фрегата. У него на глазах при помощи 5 манипуляторов в виде роборук Декс разобрал завалы насколько смог. Но вот дальнейший разбор был весьма ограничен. На корпусе реактора, питающего установку, была трещина, из которой с периодичностью в 0,1 секунды проходил микровыброс холодной плазмы. К счастью, это действительно был микровыброс, хоть температура и была около 1 000 000 градусов. Но кратковременность выброса и его малый объем не успевали нанести большого вреда. Вот только пространство вокруг реактора было по большей мере залито расплавленным бетоном, который и мешал добраться до аварийного выключателя. Немного обдумав ситуацию, Декс понял, что без псионики ничего быстро не сделать, а потому ради маскировки он потянулся к аварийному механическому выключателю в реакторном помещении при помощи манипулятора. Но как он и думал, выключатель был поврежден, и силами манипулятора не получалось его активировать, вот тут и помог телекинез. Раз и в активную зону реактора опустились замедлители реакции, выход энергии на установку уменьшается, напряженность гравитационных искажений уменьшается, уже 23 единицы, 17, 3, 0, гравитационная аномалия рассосалась, поздравляю всех с выполненной работой, произнес пилот, всем участникам премия в размере месячного оклада, внезапно в канале связи услышал Декс знакомый голос, голос Филиса. Приглашаю всех на прием, посвященный разрешению тяжелой ситуации сегодня вечером. Благодарю, глава, ответил в общем канале Фелпс. Но сейчас не лучшее время проводить прием. У неизвестных лиц есть бомба с антиматерией, и прием может стать отличной целью. Капитан Фелпс, ваша задача поймать подлецов, а не указывать, что мне делать, произнес Филис. Я вас понял, глава, едва сдерживаясь, чтобы не наградить Филиса приятными словами, ответил капитан. Вот и отлично, ответил Филис и отключился от связи. Покинуть корабль Декс с Фиском смогли, лишь отлетев на 3 километра от бывшего цеха. Сейчас там занималась дезактивацией специальная команда, и не следовало им мешать. Уровень наведенной радиации был довольно высоким, и без защиты там было лучше не находиться. Обычный человек за несколько десятков секунд получит смертельную дозу и без незамедлительного лечения в медицинской капсуле быстро умрет. Все слышали главу? Спросил Декс, спустившись к другим инженерам. «Ага, вы там выпейте за меня, у меня живот прихватило, надо прокапаться», – произнес Жиром. «А у меня что-то с коленом, я записался на прием к своему врачу, к сожалению, как раз на время приема», – произнес второй. Следом за ними высказались и остальные. Идиотов рисковать собой не было. Декс с Фиском наоборот как раз собирались отправиться на прием. Правда, не совсем так, как им предлагалось. Теперь было известно, где будет Филис в конкретное время, а значит, можно было и сделать то, ради чего они вообще прибыли в город. А взрыв? Очень маловероятно, что бомбу используют на приеме. Скорее всего, для нее есть какая-то конкретная цель, и вот под нее и крали антиматерию. Прием же решили провести лишь сегодня, а значит, вероятность использования бомбы на приеме весьма низкая. Да и по словам Дикса, переделка контейнера с антиматерией под бомбу – это несколько суток работы. Так как задача, ради которой их всех собрали, была выполнена, то за ними прилетели флайеры, чтобы отвезти на рабочие места. Фиск и Декс уже через 20 минут были в кампусе и вернулись к своей работе. Это была скучная, малоинтересная работа по профилактике кораблей в гараже. Фиск, управляя пятеркой дроидов, довольно быстро поменял конденсаторы на паре флайеров, вышедшие из строя, после чего погрузился в изучение новой базы знаний, которую ему достал Декс откуда-то. Это было использование нестандартных маневров в маневренном бою малых летательных аппаратов в условиях атмосферы третьего ранга. А Фелпс неплох, он нашел ниточку, ведущую к похитителям антиматерии. Прервал учебу Фискадекс. «Неужели?» – спросил парень. Он вышел на исполнителей грабежа склада в космопорте, а те указали на посредника, который им дал задачу. Сейчас отправились на арест посредника. «Думаю, к вечеру он уже будет знать, кто заказчик», — ответил Спалот. «Хорошо работает, но все же слишком много думает о том, как бы прикрыть свою задницу». За час до официального начала приема Декс и Фиск исчезли. Ну как исчезли? Автоматическое такси, на котором они летели на прием, внезапно направилось напрямую к зарядной станции, постоянно увеличивая скорость, и на полном ходу врезалось в нее. Взрыв энергонакопителей на зарядной станции был настолько мощным, что и сам флайер, и его пассажиров превратило в мелкие обломки, разлетевшиеся на несколько сотен метров. К счастью, в это время на улицах было мало людей, и лишь полтора десятка человек получили травмы разной тяжести. Но находящееся поблизости отделение скорой помощи прореагировало очень быстро. Уже через 3 минуты всех пострадавших загрузили в медицинские капсулы. Прибывшая полиция, просмотрев данные с камер наблюдений, а также сравнив с данным службы такси, которой принадлежал автоматический флайер, пришло к выводу. Это было убийство, заказное убийство. Уже через час на место смерти перспективного инженера с сыном прибыл капитан Фелпс. Он был уверен, что устранение Ануба с сыном было связано с утренним происшествием. Кто-то хотел отомстить инженеру за его работу. К сожалению, никаких данных, кроме того, что за 30 секунд до столкновения псевдоскин такси перестал отвечать на запросы и отправлять свои координаты. Обнаруженный черный ящик был сильно поврежден, и внутри сохранились лишь последние секунды жизни инженера с сыном. Они вдвоем, закрыв глаза, обнялись и молились каким-то богам. В это же время двое неизвестных пробрались через черный ход в главный корпус университета. Именно там, в большой астрофизической аудитории, планировалось провести прием и награждение. Оба неизвестных были в темных скафандрах неизвестной модели для большинства граждан Содружества. Они оба шли, особо не скрываясь от окружающих их людей, но люди их словно не замечали, как и система безопасности университета. «И все же обязательно было имитировать нашу смерть?» – спросил Фиск у своего старшего товарища. Сейчас Фелпс нагнал безопасников к месту разрушения. По тревоге подняли несколько рот военных. «Берут под контроль все стратегические объекты города. Под шумок нам исчезнуть будет легче», — ответил Декс. «И кстати, что ты чувствуешь в том направлении?» — спросил Спалоту Фиска, показав рукой немного выше и правее направление, по которому они двигаются. «Формер!» — воскликнул Фиска, познав ощущение артефакта. «Но его излучение чем-то подавляется. Ага, и мне очень интересно, когда это тут появился формер. Я ведь этой ночью обследовал все в главном корпусе. Не было тут никакого формера». «Это когда Искин подчинял?» – уточнил Фиск. «Верно, но что еще более интересно», – улыбнулся Декс, – «я чувствую своего друга». «Родриэль тут?» – удивился Фиск. «Но что он тут делает? Он ведь должен освобождать города». «А это мы сейчас и узнаем», – произнес Декс. «Филис находится в стороне от Аграфа. Идем к Филису. Считываем его память и отправляемся на встречу с другом. А может его просто грохнуть?» – спросил Фиск. «Я хочу понять, почему он ввязался в это все», – произнес Декс. «Он не был таким в молодости. Филис оказался в апартаментах. Раньше они выделялись высокопоставленным гостям университета. Видимо, он считал себя таковым и сам себе их выделил. Это были довольно роскошные 4-комнатные апартаменты с отдельным кабинетом. Именно в кабинете он и сидел. О том, что он уже не один находится в кабинете, Филис понял, когда открылась деревянная дверь кабинета. Но прореагировать хоть как-то он не успел. Едва он поднял на дверь взгляд, как-то остекленел и больше не показывал наличие разума в нем. Неплохая защита, но видно, ее сам Родриэль ставил. «Думаю, тут и ты смог бы разобраться, но времени нет», — произнес Декс и прикоснулся руками к голове Филиса для большей скорости. «Ну что там?» — спросил Фиск у Спалота. «Ха, да он решил начать свою игру. Не хочет плясать под дудку Родриэля. Он уже начал скидывать все хвосты, которые могли бы навести на него при расследовании грязи, а также фальсифицировать следы в сторону Родриэля. Ох и ждал бы сюрприз моего бывшего друга». Филис подкинул Фелпсу следы, которые выведут на Родриэля по поводу фабрики смерти и похищения антиматерии. Сам Родриэль во время ареста решит покончить с собой и активирует аннигиляцию антиматерии. По крайней мере, так было в планах Филиса. «И арест должен произойти всего через пару дней в тюрьме», — ответил Декс. «Что там с зиургами?» – спросил Фиск. «Они сами предложили помощь Филису. Их не очень устраивает Радриэль, он слабо контролируем, но на него слишком много всего завязано. Вот и стараются передать Филису ниточки управления всем, и визит Радриэля на сегодня не был запланирован. Видимо, мой бывший друг начал что-то подозревать. Антиматерия у людей Филиса?» – спросил Фиск. «Да, наемники свирепого Харша, между прочим, их деятельность запрещена на территории Минметара. Как они оказались на Карстене, непонятно. А нет, кажется, нашел. Представь, их наняли меня убить во время визита». Оторвался от Филиса Декс. «Тебя, губернатора?» – уточнил Фиск. «Да, но моя смерть от ракеты зиургов возле стадиона оставила их без заказа. Немного повоевали с зиургами и выбрались из столицы, где их и нашел Филис, предложив поработать на него», – ответил Декс. «Что бы с тобой сделать? Убивать смысла нет. Ты действительно оптимальный вариант для Эльзура. Хм, а почему бы и нет? Да так будет неплохо». После этого Декс начал перепрограммирование личности Филиса. К счастью, он был человеком, и это было сделать гораздо проще, чем с Таурскиным. На все вопросы Фиска Декс ответил, что пусть это будет сюрпризом. Закончив работать с нынешним главой города Спалаты, Фиск направились к лифту. Теперь можно было поговорить и с Аграфом, с тем, кто затеял все, или точнее воспользовался ситуацией. Фиск Рожриэля как ни старался, так и не смог почувствовать. Но Декс сказал, что Аграф находится рядом с Формером, и тот забивает ощущения. Стоило открыться двери лифта, как в Декса и Фиска полетели первые выстрелы. Декс с трудом успел отреагировать и создать телекинетический барьер перед ними. Выскочив из лифта, парни увидели перед собой 6 белых зиургов. Именно они и вели огонь по ним. Но уже через секунду Декс захватил их телекинезом и раздавил, превращая в куски мяса. Спустя миг Фиск почувствовал сильную опасность, которая, казалось бы, грозила со всех сторон. К счастью, Спалат успел вывести щиты скафандров на полную мощность, и ракета, предназначенная для уничтожения десантных ботов, не смогла пробить щиты. Но от этого парням было не легче. Их на огромной скорости швырнуло сквозь перекрытие на пару этажей вниз. Фиск от боли на пару секунд потерял сознание. Когда он очнулся, то оказалось, что он лежит в бетонных завалах, а вот Декс, судя по всему, вел бой. Мгновением позже Фиска словно земля ударила, как оказалось, Спалат телекинезом рванул десантный бот, пытающийся улететь, и с размаху ударил тот об землю. К сожалению, щиты на десантном боте удержались, как оказалось, на борту было несколько десятков белых зиургов, и они смогли сильно ослабить захват Декса, но пересилить его им было не под силу. «Декс, надо уходить, сюда летит 4 звена критчетов», сообщил своему старшему товарищу Фиск. Еще немного, сконцентрировался на боте он. На глазах Фиска бот начал деформироваться, но потом в одно мгновение его антигравитационные подушки взревели на форсаже, сжигая себя в последний раз, и бот рванул на огромном ускорении от земли. «Сука, Джаргидач лысый», начал психовать с полоты, бить телекинетическими ударами по земле, отчего парк был почти моментально разрушен, да и земля начала проседать под силой ударов. «Декс, уходим», произнес Фиск и принудительно активировал успокоительное Успалата в скафандре. «Нас не должны тут обнаружить». Успокоительно начало быстро действовать, и Декс уже спустя полминуты пришел в себя. Скрыв Фиска и себя псионически, они вдвоем быстро покинули пределы кампуса университета и направились к границам города. В городе было введено военное положение, и надо было поспешить, пока полностью не перекрыли, и есть возможность выскользнуть из города без проблем. Спалат был в тихой ярости. Он явно рассчитывал так или иначе поговорить с Радриэлем сегодня, но не получилось. А граф как-то узнал о них и подготовился к встрече, и теперь мало того, что он знал о их выживании, так еще и сбежал ушастый говнюк. Спустя 5 часов Фиск и Декс поднялись на борт малого носителя зиургов. Зигзаур за прошедшие дни, к счастью, остался все тем же и не стал тем, кем он был ранее. Больше просто так летать по миру было нечего. Надо было выбираться с планеты. Тем более через неделю планируется одновременное уничтожение баз зиургов по всей планете тяжелым оружием. Декс через оставленную лазейку на Адрине мог получать актуальную информацию, если находился вблизи информационного канала, проложенных по всей планете. Больше им было делать нечего, но предварительно все же стоило попытаться схватить Радриэля, и ради этого носитель направился в сторону залива Малив. Если Радриэль ступит, то он может вернуться на свою базу, и там его можно будет попробовать схватить. Если нет, то имеет смысл схватить его дочь. Ради нее он сделает что угодно. «Зиг, к заливу Малив», — приказал Декс. «Я сейчас свяжусь с Ваном, нам подкрепление не помешает». «Думаешь, будет сопротивление?» — спросил Фиск. будет, он попытается защитить свою дочь при помощи своих подчиненных», — ответил Декс. Он явно ожидал худшего. Глава 16. Фиск, если я умру, закашлялся Пашу от попавшей крови в горло. Если я умру, скажи Джуви, что я ее люблю, что она лучшая, что было у меня в этой жизни. Продолжить Терн не смог, захрипев от того, что газ добрался до легких и начал растворять уже их. «Заткнись, сам все ей скажешь», — крикнул в ответ Фиск. Сейчас парень был сосредоточен на том, чтобы не дать сдохнуть своему другу. Целительная техника лишь откладывала неизбежную смерть, требовалось нечто еще, а потому Фиск решил рискнуть и вколол вещество. Оставалось надеяться, что это именно то, о чем сказала Агровка. Практически сразу пошел процесс с нейтрализацией зитрина в организме. С трудом начало удаваться исцелять растворяющиеся легкие. После нейтрализации зитрина в организме наниты нейросети начали массово размножаться и начали помогать в регенерации легких. Вторая часть нанитов начала снабжать организм кислородом напрямую в обход дыхательной системы. Железяка, что там с воздухом? Концентрация падает. 2 минуты до безопасного уровня, ответил дроид с копией личности Искина. А как все хорошо начиналось, добрались к заливу Малев всего за 2 часа. К этому моменту на условленном месте их уже ждал десантный бот с командой Дикса. 23 десантника и Карла, пилот. Тогда Фиск не представлял, что уже через несколько часов ему придется бороться за жизнь своего друга. Никто не ожидал, что одной из линий обороны будет боевой отравляющий газ. Причем настолько агрессивный, что превращал в кисель органы дыхательной системы за несколько десятков секунд. И ладно бы только это, но давайте по порядку. Рад вас видеть живыми и здоровыми, радостно произнес Ван, после чего крепко обнял товарищей. Встреча с товарищами была теплая, хоть они и знали, что живы, но все же переживали. Это было очень приятно, Фиск даже преисполнился чувством радости. Откровенно говоря, он тяжело пускал людей в свой близкий круг, приютская недоверчивость во всей красе, но этих парней Эбенезер считал уже практически своими друзьями. До этого момента настоящих друзей в этой жизни он мог пересчитать на пальцах одной руки. После же этой встречи Фиск надеялся, что круг друзей наконец-то превысил количество пальцев на конечностях. «А это, что за чувырло?» — кивнул Ван на Таурскина. Фиск в этот момент усмехнулся. Зик натянул на себя универсальный комбинезон техников и выглядел в нем весьма забавно, учитывая, что даже максимальный размер был размеров на 5 меньше, чем надо. «За чувырло придется ответить», — начал разминать кулаки Зик Заур. Он немного очеловечился в последнее время. Как оказалось, Декс использовал некоторые паттерны поведения Фиска для перепрограммирования личности Таурскина, отчего парню было не по себе иногда, когда замечал некоторые свои привычки. Ван в ответ на слова Зиурга тоже начал разминать руки. Вообще Декс сообщил Вану информацию о подконтрольном Зиурге. Не сказать, что тот был рад, но понимал необходимость этого шага. Остальные члены команды считали, что Таурскин действительно перешел на сторону людей, отчего на него смотрели с большим подозрением. «Зик, Ван, не стоит начинать знакомство с конфликта. Ван, он свой, мы на его корабле прилетели», — успокоил обоих Декс, придавив ментально. От ментального давления Фиск едва не присел на землю, а ведь его зацепило лишь краем. Все-таки Спалат был очень силен, и даже просто частичное снятие маскировки давит не хуже специализированной техники в исполнении Фиска. «Пусть будет так», — согласился Ван, — «но я буду присматривать за ним. Как там тебя, Зик? Помни, я готов снести голову тебе в любой момент, стоит тебе только попробовать нас предать, и все, останешься без своей башки». «Какой разговорчивый обед», — кровожадно усмехнулся Зик. «Надо будет смахнуться с тобой, Зик, людей мы не едим», — произнес Декс устало. «Что совсем? Я бы с удовольствием съел его печень или сердце. Вы ведь выращиваете новые органы, почему бы не поделиться? У нас даже есть секта самоедов», — произнес Зик. «Жрут свои части тела, после чего регенерируют их». «Декс, ты уверен, что он нам нужен? Может, просто его по-тихому того самое?» — спросил шепотом Ван, но так, что все-все слышали. «Ван, мне не до шуток. Потом, когда выберемся с планеты, можешь подраться с ним. Но я бы ставку сделал на него», — усмехнулся Декс. «Друг еще называется», — наигранно обиделся Ван на слова Декса, но все прекрасно понимали, что вся эта перепалка несла в себе единственную цель — разрядить обстановку. Так что после последних слов Вана грянул смех от всех слышавших ее людей. Посмеялись и хватит. «Информацию я всем скинул, Радриэль Сучинок спелся с зиургами. «Кстати, Зик, а откуда вообще белые взялись?» – спросил Декс у зиурга. «Эксперимент королевы, она была уверена, что сделает устойчивый к формеру вид, сделала, но это мало что изменит, слишком дорого их создание обходится», – ответил он. «Мы еще долго тут будем болтать, скоро вернется главнокомандующим и я бы хотел к тому моменту уже покинуть планету. Успокойся, Зик, все будет хорошо», – ответил Декс. «Оставайся тут. Твоя задача не выпустить ни один летательный аппарат, кроме нашего бота». Оставив зиурга на берегу залива недалеко от границы действия формера, команда поднялись на борт десантного бота. Невидимость бота была довольно условной. Это был все тот же бот, который Фиск нашел на базе работорговцев. Декс пробовал его улучшить после уничтожения их бота. Даже что-то получилось, но до уровня маскировки прошлого бота он сильно не дотягивал. Правда, вместе с псионической маскировкой Декса шансы остаться незамеченными оставался довольно высок для всех систем на планете, кроме, наверное, как раз этого комплекса. Радриэль дураком не был и, имея доступ к технологиям аграфов, сделал очень качественную сенсорную сеть. И именно поэтому скрываться смысла особо не было, но все же хотелось быть обнаруженными в самый последний момент. Чем позже их обнаружат защитники тюремного комплекса, тем меньше у них будет шансов предпринять что-либо против них. Погружение в воды залива решили осуществить напрямую над тюремным комплексом. К сожалению, скрыть перемещение такого объекта, как бот, под водой было практически невозможно, а потому подводную часть пути решили сократить до максимума. «Как там моя Мари?» – спросил у Пашу Фиск после того, как занял свое место рядом с ним. Плакала постоянно, пока не намекнули ей, что с тобой все хорошо. «Боюсь, при встрече с ней ты получишь по полной», — усмехнулся Терн. Она была сильно недовольной, что ей не сообщили сразу о том, что все с тобой в порядке. «Так надо было», — ответил Эбенезер своему товарищу. «Надеюсь, сегодня разрешится все. Ты бы знал, как мне все это надоело. Хватит болтать, начинаем десантирование», — приказал Декс, после чего был открыт люк, через который они покинули борт бота. «Действуем по плану, Фиск. Ты, как наиболее знакомый с ней, отправляешься к седьмому тоннелю. Он ведет в жилый сектор тюрьмы». «Есть», — ответил парень вместе с Терном и одним железякой. Ухватившись за два боковых манипулятора, парни начали движение в сторону тоннеля. Железяка был их основной огневой мощью. К счастью, его размеры лишь раза в полтора превышали человеческие при такой мощи, а значит, шансы на то, что он сможет вместе с ними пробраться внутрь, были велики. Тоннель был эвакуационным и вел напрямую в жилый сектор. Вообще о его существовании никто не должен был знать. Но Декс еще после первого прибытия в тюрьму хорошенько порылся у всех местных в голове и выяснил множество тайных входов. Всего их было 11, из них 3 были вполне официальные пути эвакуации, и к ним отправили лишь дроидов-железяки для того, чтобы они не выпустили никого. А вот через остальные тоннели и должно было состояться проникновение. «Карла, начинай», — приказал Декс. На борту оставались лишь сполоты Карла, они должны были отвлечь внимание от остальных членов команды и попытаться войти в главный корпус через основной вход. Шансы на это были невысокие, но все же были. А в случае смертельной опасности Декс сможет защитить и себя, и Карлу даже при взрыве бота. Фиск с Терном добрались до выхода из седьмого эвакуационного тоннеля всего за несколько минут. К счастью, по большей части они двигались за счет антигравитационного двигателя дроида, а он был малозаметным в водной среде. Главное было не создавать сильные водяные возмущения. Ради этого двигались парни на небольшой скорости, по большей части погружались под действием своего собственного веса и веса дроида, корректируя слабыми гравитационными воздействиями свой курс. Выход был неплохо замаскирован под подводную скалу, но Фиск благодаря Диксу знал его точное расположение, как и то, что сенсоры, расположенные вокруг выхода, были завязаны лишь на сами на себя и управляющий блок, находящийся сразу за входом. Это было сделано на случай, если комплекс кто-то захватит, в таком случае он не будет иметь доступ к системе наблюдения тоннеля, а те, кто решат при его помощи эвакуироваться, смогут увидеть, что творится на той стороне, лишь подключившись к самому блоку управления, а это сделать можно лишь вблизи. «Железяка, твоя очередь», — обратился Фиск к дроиду. Тот, подплыв ближе к скале, быстро подключился к управляющему блоку, и уже через 3 секунды часть скалы ушла вначале внутрь, а потом в сторону, запуская тем самым воду в шлюзовую камеру. «Воздух может выдать наше местоположение», — произнес Пашу, наблюдая за воздухом, вырвавшимся пузырями из шлюза. «По-другому никак, в шлюзе нет системы откачки воздуха, ответил железяка, после чего первым влетел в шлюз. Следом за ним внутрь забрались и Фиск с Пашу. Процесс откачки воды после герметизации шлюза занял почти полминуты. Лишь после этого открылись уже обычные ворота, ведущие в тоннель номер 7. В самом тоннеле отсутствовало стационарное освещение, как и отопление и система осушения. На полу была морская вода глубиной в пару сантиметров. Все стены были покрыты отложениями соли. Было понятно, что сам тоннель некоторое время назад был затоплен и после его не восстанавливали по какой-то причине. Тоннель километровой протяженности был разделен на 10 секций, закрывающихся на ручные гермодвери. Но сейчас все они были открытыми, и на всей протяженности тоннеля были следы недавнего затопления. Сам тоннель вел в помещение, в котором находились зарядные устройства для дроидов-уборщиков. Стоило открыться двери, как парни услышали громкий звук тревоги. Причем он явно сработал еще до того, как они проникли внутрь. А значит, либо попалась какая-то другая группа проникновения, либо это реакция на действия Дикса. «Куда дальше?» – спросил Пашу у Фиска. «Жел, проверь своих собратьев. Может, у них есть доступ к сети? Надо выяснить, где находится Арниэль. Не братья они мне», – оскорбился железяка. «Эти пылесосы никогда не пробудятся». Но все же приступил к работе, подлетев к дроидам и подключившись к ним при помощи нанитного кабеля. Тем временем Декс с Карлой добрались до купола, удерживающего воду вокруг главного корпуса тюрьмы. Практически сразу с ними связался диспетчер и запросил цель визита. Декс, отправив идентификатор Ван, сообщил о необходимости личной встречи с госпожей Арниэль. К удивлению Спалата, диспетчер сразу дал разрешение на полет в зону работы купола и на посадку на центральной парковке возле входа. «Тут что-то не так, готовимся к любым сюрпризам», – произнес Декс. «Возле входа находится пятерка разумных и среди них Арниэль, но она какая-то странная, слишком слабая эмоциональная составляющая. А вот и они собственной персоной», – произнесла Карла. «При помощи внешних камер бота они увидели, как вышло четверо человек, которые вели закованную в наручники агровку. Их эмоции полны решительности, но в то же время страха», – произнес Декс. «Ее эмоции очень слабые. Не могу пробиться сходу через ментальный блок. Нам прислали сообщение», – произнесла Карла. «Они отдают нам агровку, и мы убираемся куда подальше. Они не хотят проблем». «Значит, с ними Радриэль все же связался, но они решили поступить по-другому, не так, как он хотел. Я сейчас выйду. Карла, будь готова к резкому старту», — приказал Декс. «Это ловушка какая-то», — произнесла Карла. Декс, открыв дверь бота осторожно с активным щитом на скафандре и поддерживая вокруг себя телекинетическую сферу, подошел к группе солдат с агровкой в руках. Практически сразу сопровождающие агровку солдаты толкнули ее в сторону Декса, а сами сделали пару шагов назад. Декс сразу поднял на ноги упавшую девушку телекинезом и подтащил поближе. Поднимать на бот он не спешил ее. Самое странное было в том, что никто так и не попытался их атаковать. «Арниэль, что происходит?» – спросил Декс у девушки перед ботом. «Предатели решили отдать меня в надежде, что не придется воевать», — презрительно в сторону предателей произнесла агровка. «Ты ведь понимаешь, что ты теперь пленная», — уточнил Спалат, одновременно создавая проекцию ее сознания. «Конечно, понимаю, как и то, почему вы это делаете, но боюсь вас расстроить. Отец в последнее время не обращал на меня внимания, с ним что-то сделали, ему плевать на меня», — в холодной ярости произнесла Арниэль. В следующее мгновение Декс на максимальной скорости швырнул агровку в сторону солдат, которые в этот момент как раз входили в здание. Едва тело столкнулось с щитом одного из солдат, и оно мгновенно взорвалось. Взрыв был довольно мощным. Дексу пришлось переправить часть ударной волны, чтобы не повредить бот. А в следующее мгновение турели здания ожили, открывая огонь как в Декса, так и в десантный бот. Но было уже поздно. Декс, сдержав первые несколько выстрелов, запрыгнул обратно в бот и, сформировав вокруг него телекинетическую сферу, приказал Карле резко уходить. За мгновение до того, как достигнуть купола, тот стал полностью непроницаемым. А ведь до этого он лишь не пропускал газы и жидкости внутрь. Но Декс предусмотрел и этот момент. Сильный телекинетический удар, сконцентрированный в одну точку, смог пробить купол. В следующий момент внутрь купола хлынула вода, а бот, выскользнув из-под защиты, начал маневр уклонения от запущенных в него ракет. Удар Декса был настолько сильным, что вместо того, чтобы затянуться, началось саморазрушение купола. Буквально на глазах за несколько секунд он полностью растворился, и огромная масса воды в миллионы тонн хлынула на корпус тюрьмы. В целом он был рассчитан на подобное происшествие, Но вот взрыв у входа повредил герметичность строения, и через несколько пробоин вода хлынула внутрь. Защитникам резко стало не до противостояния с одним десантным ботом. Теперь они стремились уже устранить как можно быстрее последствия разрушения купола, тем самым снизив напор на Дикса. «Агровка в оранжерее», — наконец-то произнес Железяка. «Еще одна у себя в комнате, еще одна в ангаре. Клоны, мать вашу!» — ругнулся Фиск. «Так какая из них настоящая, я думаю, не одна», — произнес Терн. «Я бы так и сделал, а настоящая по-тихому уже покинула бы базу. Сейчас проверим та, которая у себя в комнате. Если не она, то уходим. Рисковать не будем. Все видели, что сделали из клона Арниэль», — спросил у Железяки Терна Фиск, имея в виду переданные записи с бота. «Биовзрывчатка высокой мощности. Я оценил бы тонн в 5», — ответил Железяка. «Верно, Жел, бери под контроль камеры и сенсоры жилого отсека», — приказал Фиск и скину. Покинув кладовку для зарядки бытовых дроидов, парни направились в сторону комнаты Арниэль, благо она, как и комната самого Родриэля, находились на одном уровне. Уже стоя у порога комнаты, Фиск понял, что было бы неплохо прихватить еще материалы из комнаты Родриэля. Но стоило это делать быстро, а значит, придется разделиться. «Жел, Пашу, быстро в комнату Родриэля, взломать все, что можно, и скачать всю информацию, провести быстрый поиск других материалов. У вас 5 минут, я к Агровке, она меня знает», — произнес Фиск. «Понял», — ответил Терн и побежал вместе с дроидом к комнате бывшего начальника тюрьмы. «Арниэль, я пришел за тобой», — произнес Фиск, открывая дверь. «Фиск, я рада, что ты жив, действительно рада», — произнесла Агровка. Фиск в это время сканировал окружающее пространство, чтобы понять странность. В этой комнате чувствовался двойственный сигнал. «Арниэль, но ты ведь пришел не просто так за мной. Ты знаешь, что натворил твой отец?» Не хотел действовать с позиции силы Фиск, да и не был он уверен, что она настоящая. «Знаю, и это меня не радует, но он мой отец», — произнесла она. «Я не позволю использовать себя в его целях. Я лучше себя убью». После этих слов Агровка подняла игольник и выстрелила себя в голову. Фиск не успел даже отреагировать и перехватить ее руку. Просто раз, и полголовы разлетелось на мелкие кусочки. Мозг живописно украсил висящие на стене картины Агровки. Вот только пропал лишь один сигнал, и после его пропажи Фиск мог уже гораздо явственнее чувствовать второй. Делая вид, что он поверил в самоубийство, парень подошел к телу Агровки. «Эх, дурочка, я ведь вредить тебе не хотел». В следующее мгновение Фиск повернулся к вентиляционной шахте и рывком дернул решетку, а следом и девушку из нее при помощи телекинеза. Упав с высоты в 2 метра на колени, девушка закричала от боли. Она явно повредила суставы, ну вот, коленки повредила. «Больно, больно, больно», — начала причитать Агровка. Фиск же, воспользовавшись тем, что боль вывела ее из себя, смог рывком создать ментальный канал к ней в сознание. Девушка на это даже и не обратила внимания, так как колени у нее действительно сильно болели. В первую очередь Фиск проверил оригинальность ее тела, и тут все было в порядке. Это была именно она, а клонов всего было 8 штук, у ее отца, между прочим, было столько же. Но тут на базе был лишь один, и он в данный момент должен был быть в своей комнате, о чем и сообщил Терну сразу же Фиск. «Сейчас вколю обезболивающее и нанитов», — обратился к девушке Фиск и вытащил инъектор из аптечки скафандра. «Стой!» — в панике отпрыгнула Агровка, несмотря на сломанные колени. «Что такого?» — спросил Эбенезер с неудовольствием у нее. «Мне нельзя, умру сразу. Возьми в столе инъектор зеленого цвета», — с трудом сквозь слезы произнесла Агровка. Фиск параллельно считывал ее текущие мысли, понял, что она говорит правду. Удивительно было то, что это была вина ее экспериментов над собой, и теперь стандартные методы лечения для нее были смертельны. Но вот специальные бионониты, разработанные ею, заменяли любые лекарства. Сделав инъекцию вокруг колен девушки, Фиск с удивлением наблюдал за тем, как хрящи и кости начали на глазах собираться в норму. «Теперь идешь со мной?» — спросил Фиск у Агровки. «Иду, я жить еще хочу. Вы знаете, что начали затопление главного корпуса. Через 3 часа весь административный корпус будет утоплен, и можешь не переживать, я не буду пытаться тебя убить или сбежать. У меня есть пару вопросов к отцу, и надеюсь, он ответит на них». «Фиск», — прервал хрипящий голос Пашу речь. Недоумок подставился под выстрел. Пробило верхний слой брони и воздуховод. В воздухе БОВ, вместо Пашу закончил Железяка и скинул данные с нейросети Терна. «У тебя есть что-то от БОВа в комнате отца?» — спросил быстро у девушки Фиск. «Зитрин с модификациями, воскликнула уже излечившаяся девушка. «Есть, но я без скафандра не приближусь туда. Давай!» — крикнул ей Фиск, и, получив еще один инъектор только красного цвета, кинулся к Пашу. Состояние Терна было хреновым. Нейросеть показывала, что до смерти осталось всего несколько десятков секунд, и это несмотря на работу аптечки скафандра и наниты нейросети, которые старались вовсю, чтобы спасти своего носителя. А потому Фиск приступил к тому, что могло спасти в такой ситуации парня. Сконцентрировавшись на нем, Эбенезер создал исцеляющую технику Микиль. Практически сразу произошло замедление растворения клеток легких. В этот момент парень услышал шипение, и сенсоры скафандра показали, что в воздухе началось уменьшение концентрации боевого отравляющего вещества. Вот только организм Терна был им уже и так наполнен, и очистка воздуха мало поможет. «Фиск, если я умру», — закашлялся Пашу от попавшей крови в горло. «Если я умру, скажи Джуви, что я ее люблю, что она лучшая, что было у меня в этой жизни». Продолжить Терн не смог, захрипев от того, что газ добрался до легких и начал растворять уже их. «Заткнись, сам все ей скажешь», — крикнул в ответ Фиск. Сейчас парень был сосредоточен на том, чтобы не дать сдохнуть своему другу. Целительная техника лишь откладывала неизбежную смерть, требовалось нечто еще, а потому Фиск решил рискнуть и вколол вещество. Оставалось надеяться, что это именно то, о чем сказала Агровка. Не хотелось использовать непроверенное средство, причем полученное из рук по сути врага. Практически сразу пошел процесс нейтрализации зитрина в организме. С трудом начало удаваться исцелять растворяющиеся легкие. После нейтрализации зитрина в организме наниты нейросети начали массово размножаться и начали помогать в регенерации легких. Вторая часть нанитов начала снабжать организм кислородом напрямую в обход дыхательной системы. Железяка, что там с воздухом? Концентрация падает. 2 минуты до безопасного уровня, ответил дроид с копией личности Искина. Все, уже не умрет, но надо уходить, комплекс скоро будет затоплен, произнес Фиск. Я сообщил остальным, они начали отступление. Наша цель? Спросил железяка. Я тут, мальчики, произнесла подошедшая в легком скафандре Эрниэль. Ты ведь могла уйти? Прищурился Фиск, обернувшись к Агровке. Больше не требовалось поддерживать технику исцеления, и парень решил еще раз проверить сознание Агровки. К этому моменту у нее уже восстановилась защита сознания, но Фиск не остановился и с усилием надавил на нее. Как оказалось, защита у нее была не столь уж и мощная. Усилия Эбенезера хватило для прорыва сквозь нее. Вот только Агровка это заметила и вскрикнула от боли. За забралом было видно, что из носа у нее пошла кровь. Фиск быстро проверил ее сознание и убедился, что это она, а не очередной клон. «Не делай так, это больно», — нейросеть сообщила о разрыве 30 капилляров в мозге, — произнесла скривившись Арниэль. «С вами у меня больше шансов выжить сейчас, уходим», — произнес Фиск, кивнув на слова Арниэль, после чего закрепил на железяке Терна. Тот уже не умирал, но без лечения в медицинской капсуле долго не протянет. Нисколько дней и все. Обратная дорога к кладовой заняла всего 2 минуты. За прошедшее время уже 3 уровня над ними были затоплены, следовало поспешить. Конечно, затопление не помешает им выбраться отсюда, все-таки у всех были скафандры. Дыру в скафандре Терна залили пеной, и он вновь был герметичен, и можно было не переживать по поводу затопления. Но все же, надо было убраться подальше, был пусть и небольшая вероятность, что отчаявшиеся защитники подорвут тюрьму. Тоннель преодолели за 10 минут. Так долго они бежали 1 километр из-за того, что Фиск телекинезом закрывал за ними все гермодвери. Просто на всякий случай, вдруг кто-то будет их преследовать, но оставленные позади микродроны так никого и не обнаружили. А вот снаружи выхода из тоннеля уже были гости. Это было несколько автономных подводных дронов. Просто так покидать шлюз под стволы дронов Фиск не захотел. Вместо этого он сконцентрировался на них при помощи камер, оставшихся снаружи, и просто-напросто разрезал на несколько частей при помощи своей способности. «Это было очень впечатляюще», — произнесла Агровка, широко открыв глаза. Фиск от нее почувствовал восхищение. С одной стороны, ему было приятно такое чувствовать, но с другой, такие эмоции сбивали его с боевого лада. «Помолчи», — усилил эмпатический блок Фиск. «Декс, мы уходим, надо прикрытие». «Сделаем», — ответил Спалот. Через 2 минуты к шлюзу приплыли несколько уцелевших дроидов-железяки и расстреляли спрятавшиеся дроны вне зоны чувствительности Фиска. Только после этого Фиск решился и покинул шлюз вместе с остальными. Прицепившись к дроиду при помощи магнитного захвата, они, не скрываясь, поплыли на скорости больше 50 км в час от тоннеля. Не успели они отплыть на несколько сотен метров, как сенсоры зафиксировали подрыв позади. Сила взрыва была высокой. Уже через несколько десятых секунды до них добралась ударная волна в виде фронта твердой воды. К счастью, щиты дроида вместе с щитами скафандров смогли погасить большую часть энергии взрыва. Правда, Гравка не обладала никакими боевыми имплантами, да и скафандр у нее был слабенький, инерционный компенсатор не смог полностью справиться, и судя по данным, которые передала нейросеть Фиску, у девушки была контузия средней тяжести. Нейросеть сразу начала устранять последствия у бессознательной девушки, да и те самые бионониты, которые вколол ей Фиск, тоже приступили к восстановлению ее организма. Фиск и Терн, в отличие от Агровки, отделались легким испугом. Точнее, один Фиск. Терн до сих пор был без сознания после того, как его усыпил Псион. Под прикрытием двух дроидов, прицепившись к третьему, Фиск направился к точке эвакуации, где их должен был подобрать Декс. Ждать пришлось недолго. Уже через 5 минут после прибытия бот с Дексом и остальной командой прибыл и за ними. Поднявшись на борт, Фиск сразу начал ругаться по поводу взрыва. По его мнению, взрывать комплекс вообще не надо было. Но если уж они так захотели, то стоило это сделать после того, как они уйдут на безопасное расстояние. А то ведь теперь их цель была больной. «Мы и не взрывали», — ответил Ван. «Взрыв и для нас оказался сюрпризом». Вон у Шарма сорвало щит и оторвало руку. Кивнул на кибернетика отряда он. Только теперь заметил парень, что практически у всех скафандры несли следы боев, а некоторые близкого взрыва. У Шарма действительно не было руки. Вместо левой руки была культя, покрыта сверху герметизирующей пеной. Походу, это самоуничтожение. Не должны они были самоуничтожение включить. Я ведь их всех изучил, когда мы жили тут. Нет тут самоубийц, произнес Декс. Тогда что? Спросил Ван. А мы это сейчас попробуем узнать. Произнес Спалот и достал с контейнера на бедре своего скафандра ручной сканер, с которым и подошел Корнеэль. Думаешь, это связано с ней? Спросил Ван. Как и думал. У нее микропередатчик в соске правой груди. Уже самоуничтожение, отчего у нее ожог груди. Похожие передатчики используют аварцы, только более простые конструкции на буйных рабах. Покинешь зону действия передатчика, и ошейник начинает бить током. Не возвращаешься, активируется взрывчатка и тебе отрывает голову. Только тут передатчик вместо фиксированной точки был установлен на ней. Стоило ей покинуть зону, в которой передатчик мог передавать непрерывный сигнал на бомбу, и все. Произнес Декс. Я сейчас проверю, что она знает об этом. Пока Карла выводила бот к точке встречи с Зигзауром, Спалот копался в голове Агровки. Много это времени не заняло, и уже через 10 минут бот садился в небольшой горной долине в 100 километрах от места предыдущей встречи. Зиг решил обезопасить себя и после взрыва в заливе перегнал корабль. Все ждали с нетерпением вердикта Декса. Виновата Арниэль вообще в чем-то или нет? Шарм на нее поглядывался слегка маниакальным взглядом. Он явно был сильно расстроен потерей руки. «Фиск, она верит только тебе. У нее после психологической травмы якорь на тебе. Будешь вести все дела с ней. И скажи, что в тебе такого, что она решила создать персонально под тебя симбионта?» Посмотрел на товарища Декс. «Шарм, она не знала о взрывчатке. Скорее всего, это Родриэль сделал для чего-то. А вот клоны — это ее работа. После твоего дня рождения, Фиск, она занялась вновь биоразработками». Отец это приметил и заказал партию из 10 клонов себя и ее, но готовы были лишь 8, так что мы можем встретить еще ни одного ублюдка с одинаковой мордой. «А она разве не художница?» – спросил Фиск, удивившись. «Художницей она стала после психологической травмы, которую ты каким-то непонятным образом излечил ей, а до этого она была тем еще сумасшедшим биотехнарем. Вирусы, биологическое оружие и многое другое, просто из-за того, что это интересно». Произнес Декс. «Фиск, постарайся убедить ее, чтобы она осталась с нами. Ее знания просто невероятны. Она разработала биологическое оружие против зюргов буквально на коленке. Я не спец в этой области, но мне кажется, оно действующее. Ей надо несколько довольно специфических веществ и биосинтезатор из любой химлаборатории, специализирующейся на органике, и все. Оружие будет готово». Родриэль специально не держал подобный синтезатор рядом с Арниэль, не хотел рисковать. «Попробую», с опаской посмотрел на бессознательную Агровку Фиск. «Она в курсе, где может быть ее отец? Она практически не интересовалась делами Родриэля, и это плохо», произнес Декс. «По ее мнению, это было неинтересно, но пару местечек из головы я все же выудил. Отправляйтесь в убежище. Я с Зигом проверю их и к утру вернусь. Может, мне с тобой? Спросил Фиск. Ему не сильно хотелось быть рядом с маньяком, создавшим биологическое оружие. Лучше, чтобы ты был рядом с ней, когда она очнется. Рядом с тобой она чудить не должна, произнес Декс и покинул борт бота. Карла, на базу, приказал девушке Ван. 7 часов до убежища в скрытном режиме. Произнесла Карла и подняла бот в воздух вместе с активной маскировкой. Не следовало забывать, что зиурги все еще были на планете Ход Суд по всему и готовились к отступлению. Во время полета Фиск изучал материалы, которые скинул ему Декс. Они были собраны из памяти девушки, и хоть Декс и пытался отделить от воспоминаний эмоциональную составляющую, но получилось не везде. Было понятно, что Спалак спешил и не все качественно зачистил. Так Фиск столкнулся с тем, что когда видел себя в воспоминаниях о Гравке, то начинал ощущать непонятные чувства. Точнее, первые воспоминания были основаны на страхе и ненависти. Но это было по отношению ко всем мужчинам у нее. Но чем дальше, тем меньше негатива становилось. А после дня рождения парня и вовсе чувства были какие-то странные. Одновременный призыв к действию, его появление вызывало у девушки генерацию новых идей, и это сопровождалось непонятными чувствами. Ознакомился Фиск с симбионтом для себя. Это оказалась колония микроорганизмов, которая должна была питаться питательными веществами из крови и псионической энергией. Взамен они должны были давать усиленную в несколько раз регенерацию, повышать проводимость нервных окончаний, тем самым поднимая реакцию и уменьшая время отклика, усиливать процентов на 30 физические возможности в целом. От такого описания Фиск даже сам захотел себе такого симбионта. Вот только он был не готов, а тестовые модели, создаваемые ею, пока за несколько минут превращали подопытных животных в мумии. Сама Эрниэль считала, что это из-за нехватки псионической энергии, которую симбионты компенсировали поглощением питательных веществ. Она даже хотела при первой возможности вколоть готовый недоделанный вариант Фиску и посмотреть, что будет. Наконец-то полет был завершен, и спустя 7 часов бот пошел на посадку в чудом уцелевшем лесочке в паре десятках километров от столицы. Уже в лесу бот проскользнул в проход в систему тоннелей и направился к самой базе. В целом десантники ждали прибытия на базу с нетерпением. Каждому третьему требовалось лечение, и они хотели разобраться с этим как можно быстрее. Особенно негодовал по поводу низкой скорости Шарм, ему и так придется отращивать новую руку, и это займет не меньше 2 суток в капсуле. Фиск услышал знакомый и такой родной голос. Парень едва покинул борт бота в ангаре базы. Повернувшись к источнику голоса, он увидел Мари. Улыбка сама собой появилась на лице, и он свернул шлем в воротники. «Я вернулся», — произнес Фиск. Мари вначале также начала улыбаться, а от нее понеслась волна радости, но в следующее мгновение она стала серьезной и, подскочив к парню, с размаха дала пощечину по лицу. Правда, после этого замахала рукой во все стороны. Было понятно, что ей было больно. «Извини», — попытался обнять девушку Фиск. «И это все, что ты можешь сказать?» Остановилась она, строго посмотрев на парня. Фиск же понял, что одним «извини» тут ничего не сделать. А потому, прежде чем Мари успела сказать что-то еще, парень быстро обнял ее. А так как в скафандр он был сильно выше ее, то даже приподнял и поцеловал, одновременно активировав технику исцеления на все еще болящей ладошке девушки. Не все, далеко не все, но думаю, рассказ я начну немного позже. А сейчас надо заняться нашей пленницей. Кивнул он на висящую в воздухе, уже спящую в принудительном сне Агровку. Обещаю, через час буду у тебя. Ловлю на слове, произнесла Мари, стараясь быть строгой и обиженной, но улыбка прорывалась на ее лицо непроизвольно. Она была рада, что ее любимый вернулся в целости и сохранности, но скандал она ему все равно устроит, это же надо было додуматься заставить ее считать его погибшим. Глава 17. Следующий месяц прошел как-то незаметно. Фиску из-за того, что Эрниэль согласилась общаться лишь с ним, пришлось оставаться все это время на базе и погрузиться в рутину. Сам он был недоволен по этому поводу, но вот Мари была наоборот счастлива и не упускала момента вновь и вновь за это благодарить Агровку. Каждый день начинался одинаково. Тренировка в телекинезе, тренировка в проекции сознания допрашиваемого, завтрак, и потом он приступал к своей работе в лаборатории, которую создали для Агровки. Эрниэль, к удивлению всех, легко согласилась работать с ними, но поставила условие: Фиск будет ее помощником. Сам парень мало что понимал в биотехнологиях, лишь на уровне школьной программы по генной инженерии паре пиратских баз знаний, которые он выучил еще в прошлой жизни. Арниэль же была специалистом экстра-класса в этом направлении. Когда она получила биоматериалы Зигзаура вместе с копией его памяти, в которой была вся информация, которую он знал по биотехнологиям, то она стала, наверное, лучшим специалистом в направлении зиургов. Фиску тогда пришлось постараться, чтобы это все заполучить. Зиг не был просто их марионеткой, он был вполне свободной личностью, просто со слегка скорректированными целями в жизни. Парню пришлось переступить себя и подкупить Зига мозгом погибшей девушки. Эбенезер потом час стоял в душе, пытаясь смыть с себя грязь, но он осознавал, что это был самый простой и мирный способ получить задуманное, а девушке было уже все равно, она погибла за несколько часов до этого от трех сквозных дыр, полученных в результате перестрелки. Благодаря новым знаниям зиурга, которые Арниэль загрузила себе в память при помощи ментпроектора, она начала углубленные исследования на тему биологического оружия против зиургов. И за этот месяц получилось создать более-менее стабильный вариант, который в ближайшей перспективе не нес негативных последствий для окружающей среды. В теории его достаточно было распылить над областью пространства, после чего зиурги должны будут сдохнуть в течение нескольких часов от постоянно возникающих быстро растущих опухолей во всех тканях организма.